Нейросеть парня продолжала отмечать тот факт, что процесс идет полным ходом, и уже, как минимум, один из ретрансляторов точно должен был подавать Прометею ошибочную или значительно искаженную информацию, однако, так как между ним самим и тем ярусом на данный момент был слишком большой разрыв в пространстве, сейчас парень не был уверен в том, что там все действует именно так, как ему хотелось бы. Раньше он использовал эту систему связи, судя по всему, именно с своеобразного благословения самого Прометея, в частности, именно ту связь с видеокамерами, что были установлены в секторе заброшенного поселения. Теперь же, если он получит такую информацию через систему этих ретрансляторов, которые подконтрольны центральному искусственному интеллекту Ковчега, то у него могут возникнуть различные вопросы и даже полноценные подозрения по поводу того, почему часть протоколов этой системы видеонаблюдения работает совсем не так, как было установлено по его распоряжению. Ведь, как выяснила нейросеть парня, часть функционала этих камер наблюдения была намеренно отключена, по сути, даже заблокирована по приказу самого Прометея. Это же надо было придумать такое название для искусственного интеллекта, который, если так подумать, держал людей в клетке, как каких-то подопытных животных. Честно говоря, насколько помнил сам паренек про Прометея, это был такой герой из далекого прошлого Земли, который принял мученическую смерть ради людей. Ну, да, только вот местный Прометей ни в какую не хотел умирать ради людей. Более того, люди столько жертв понесли на борту Ковчега, что даже страшно становится только от одной попытки осознать масштабы. А ему хоть бы хны, только вот в последнее время он по какой-то причине все же пробудился, либо сам, либо его пробудило что-то со стороны. Но что именно это могло быть? Сам паренек не знал, да и знать ему подобных вещей сейчас особо не хотелось, для него не это было важно, а именно то, что с помощью этой колонии наноботов, которая в данной ситуации становится хоть и более ограниченной в выборе действий, но хотя бы более подконтрольной ему и его нейросети, сам парень сможет повлиять на эту ситуацию, и даже может постараться получить ответы на большую часть своих вопросов, хотя у него уже были определенные подозрения, касающиеся именно того, что не все это могло быть так просто, как ему хотелось бы. Для начала само пробуждение этого древнего искусственного интеллекта. Сколько тысяч лет он себя никак не проявлял, и тут вдруг такая активность, потом это его, по сути, необъяснимая и в чем-то даже непредсказуемая война с архами. Что же все-таки происходит? Почему он стал столь активен, тем более в последнее время? Ну, не мог же он настолько сильно заботиться о людях. А значит, этот искусственный интеллект преследовал какие-то другие цели. Но какие именно? Для чего этой древней искусственной сущности было нужно пытаться выделить из живущих на Ковчеге разумных кого-то одного? Ведь, по сути, аккуратно обсуждая все происходящее поблизости от себя с этим самым старым профессором Риганом, когда Серг был в Нью-Дели, паренек задал пару наводящих вопросов, и старик не припомнил такого. Поскольку Дилан Риган был ученым, у него явно имелись самые различные записи о подобных конфузах, и за все то время, пока люди с Земли были на борту Ковчега, бывало разное. Были даже случаи, когда некоторые разумные, которые не могли иметь ничего общего между собой, даже на уровне ДНК, не говоря уже о физиологическом уровне, организовывали своеобразные семейные ячейки и могли прожить так долгие годы, что, скорее всего, отдавало своеобразным сумасшествием или чувством долга, смотря у кого что проявлялось. Но чтобы дроны Ковчега брали под контроль и защиту территории, слишком уж явно интересующие какого-то человека, такого ранее вообще не бывало. Как результат, можно было догадаться о том, что в данной ситуации искусственный интеллект, управляющий Ковчегом, просто играл в какие-то свои собственные игры. И вот тут возникает достаточно серьезный вопрос, в какие именно игры решил сыграть этот искусственный интеллект, и какое место во всем этом выделено для самого паренька. Ему очень не хотелось становиться пешкой в чужой игре, и именно поэтому он сейчас сильно переживал. Переживал и старался избежать подобных проблем в будущем. И если уж он не поддавался на подобные шалости со стороны тех, кто мог бы сам к нему прийти, в случае особой нужды, в виде тех самых демонов или людей, то тем более он не хотел бы поддаваться на подобные игры со стороны каких-то неизвестных ему существ и сущностей, вроде того самого искусственного интеллекта. Ведь, По сути, если у обычных биологических разумных можно было хотя бы проследить определенную активность и вывести некоторую градацию по влиянию на их действия той самой эмоциональной составляющей, то искусственный интеллект всего этого был банально лишен. Скорее всего, он будет сугубо прагматичен во всех возможных случаях, и, в первую очередь, он будет выполнять распоряжения своих хозяев, тех самых легендарных ткачей, создателей ковчега. А учитывая тот факт, что про них люди практически ничего не знали, можно было понять, что и ничего хорошего, как от самих этих разумных, так и от их созданий, людям ждать не приходится. Иначе бы, для начала, сами создатели ковчега не пытались бы прятаться, а показались бы всем тем, кого старательно переселяли на борт этого искусственного планетоида. К тому же, сам этот Прометей и все его юниты явно начали бы действовать куда раньше, практически сразу после активации начала движения ковчега. Да, хотя бы разъяснили бы людям и всем остальным разумным существам всю эту сложившуюся ситуацию, дав понять, что вообще происходит и почему их всех заперли на этот огромный металлический шар. Учитывая тот факт, что всего этого сделано не было, можно было заранее сделать определенные выводы. И основным из них был как раз тот самый фактор, который говорил сам за себя. Раз людей принудительно вселили на борт ковчега, то, скорее всего, это был чей-то глобальный эксперимент. Может быть, кто-то из этих существ, которые создали подобный планетоид, хотел выяснить, как смогут сосуществовать разумные виды, имеющие отношение к разным цивилизациям, и даже не имеющие ничего общего между собой на уровне ДНК, оказавшись в столь тесной и замкнутой системе, как ковчег. Ну, в данном случае имеется в виду, что система тесная именно из-за того, что все они оказались в одном месте. Да, сейчас они были достаточно сильно разобщены, основали свои города, общины, анклавы, и, по сути, на данный момент было сложно даже просто предположить, что происходит, например, с другой стороны той самой территории, занятой зеленой бездной, которая словно острый клинок кинжала великана вонзилась в брюхо этого огромного металлического шара. Но задаваться этим вопросом парень не стал, так как подозревал, что с той стороны, скорее всего, идет точно такая же борьба за власть, как и с этой. Тоже есть свои уникумы, вроде демонов. Хотя, кажется, на уроках той самой истории их преподаватель рассказывал о том, что разумных видов тут было куда больше, только некоторые из них банально вымерли. Да, оказавшись в замкнутой системе, и не имея возможности, так сказать, скрещиваться с другими разумными существами, эти индивидуумы были вынуждены скрещиваться между собой, и вскоре они просто выродились, что и привело к гибели отдельных видов разумных существ за эти тысячи лет, которые они путешествуют на ковчеге. Кстати, это тоже была одна из причин, по которой паренек хотел все же попытаться найти способ вырваться отсюда. Да, он понимал, что про ковчег знает по большей части только то, что мог увидеть за свою короткую жизнь, и не более того. Однако он заранее понимал, что если их заперли в этой клетке, то с нее нужно найти выход. Если же этого не сделать, то они все, рано или поздно, точно так же, как и те самые выродившиеся существа, просто исчезнут, или же сами перебьют друг друга в борьбе за очередной кусочек пирога под названием власть. Что в первом случае, что во втором, людям подобие не гарантирует ничего хорошего. Учитывая то, сколько проблем в своей жизни от разумных, которые имели хоть какое-то подобие власти, молодой охотник уже получил, можно было понять его крайнее нежелание снова сталкиваться с такими проблемами. Сейчас же он достаточно бодро со своим перегруженным ранцем и этой торчащей наружу установкой архов добежал до нужной ему лифтовой шахты, в которую решительно нырнул, даже не пытаясь осмотреться на территории поблизости. Он понимал, что в эту сторону вряд ли кто-то пойдет, даже все же его заметит. Ну, а если у кого-то и хватит ума проследить за странным беглецом, который тащит довольно крупный груз в непонятную сторону, где, по сути, нет никакого выхода из сектора, то этот индивидуум станет всего лишь дополнительным кормом для хищных лиан. Уж что-что, а растения за подобный прикорм ему точно будут весьма благодарны. По крайней мере, что растения, что животные, живущие инстинктами, действительно умеют быть куда более благодарными, чем те же люди. Ну, а про демонов тут вообще лучше не вспоминать. Эти разумные всегда считали, что им все что-то, да должны. Только вот, даже если попытаться у них спросить о том, что и когда им кто-то стал должен, то они даже напрягаться не будут, чтобы вспомнить. Судя по всему, им должны были все, включая в этот список и сам ковчег, только за то, что они попали на его борт. Хотя это даже звучало очень глупо, не говоря уже о чем-то еще. Когда он все же приблизился к нужному ему сектору, то парень сначала весьма настороженно огляделся по территории. Для этого он сначала постарался отметить для себя довольно опасные участки. Но были и те факты, которые его немного радовали. И, для начала, стоило отметить тот факт, что те самые места, где в прошлый раз расположилась группа охотников за чужим имуществом, сейчас практически никаких признаков присутствия кого-либо из подобных умников не было. В частности, имеются в виду те самые заранее подготовленные для полноценной засады места. Они уже практически полностью заросли. Да, времени прошло не так уж и много, но его было вполне достаточно, чтобы понять главное. Раз свежих следов в этой местности не имеется, то значит и охотников за чужим имуществом пока что здесь больше не было. Аккуратно пройдясь по этому сектору, Серк все так же постарался оставить порции наноботов в нужных местах, позаботившись о распространении этой своеобразной заразы еще дальше. Учитывая тот факт, что наноботы должны были, по сути, осторожно проникать в эту систему, постепенно беря ее под свой контроль, то тут все было вполне объяснимо и предсказуемо. Тем же местным жителям ничем не грозит это вторжение. Только когда все системы контроля и связи будут полностью подчинены, можно будет хоть что-то начать делать. И то, если будет такая нужда. Пока же в этом какого-либо особого смысла просто нет. Так что, и местным жителям нет никакой угрозы. По крайней мере, до тех самых пор, пока они не хотят навредить самому Сергу. А вот если они все же надумают что-то этакое сделать, то, судя по всему, данных индивидуумов будет ожидать весьма неприятный сюрприз, так как эти самые сенсорные комплексы и видеокамеры, как выяснилось, все еще действующие и эффективные, могли предоставить своему настоящему хозяину просто огромную почву для размышлений, благодаря чему у него будет возможность не только весь этот сектор весьма неприятно удивить, например, глобальными отключениями электроэнергии, или подачи воды, а и другими, более неприятными сюрпризами, включая сюда даже полную откачку атмосферы из сектора, и его блокирование. Да, в некоторых секторах те самые двери, которые могли заблокировать сектор, вроде бы контролировали местные жители, но в данном случае играли роль именно слова «вроде бы», и все только по той причине, что люди пользовались механическим открытием и закрытием таких вот дверей, а ведь, по сути, там существовала еще и автоматическая система запоров, про которую никто практически не думал. Но если ее использовать, то люди просто окажутся заперты в металлической консервной банке и ничего сделать не смогут. Если такие запирающие устройства будут заблокированы специальным образом, лишая внешнего доступа тех, кто находится внутри таких секторов, конечно, доводить ситуацию до подобной крайности, граничащей с абсурдом, сам паренек не хотел бы, но, как уже говорилось ранее, человеческую глупость отменить или даже как-то искоренить было практически невозможно. Поэтому заранее стоило предполагать возникновение каких-либо проблем или сложностей, или в будущем, или на данный момент. Это все уже особого значения не имеет. Привычно осмотревшись на этой территории, которая была ему уже достаточно хорошо знакома, паренек постарался снова предусмотреть различные неприятные моменты, оставил свой груз в лифтовой шахте, где также подготовил для себя достаточно удобное, хотя бы на некоторое время, убежище, которое и собирался использовать по мере возникновения надобности. Сейчас же он снова направлялся в тот самый поселок Заставу, на территории которого и собирался провести встречу с профессором Риганом. Как и следовало ожидать, когда он появился в проходе, ведущем в зеленую зону, да еще и буквально следом после того, как группа охотников ушла на эти опасные территории, стражи этого поселения немного запаниковали, и паренек даже с трудом успел увернуться, когда один из молодых стражей вдруг нажал на спусковую скобу своего самострела. Металлический штырь просвистел довольно близко от корпуса тела молодого паренька. Да, Серк прекрасно помнил о том, что у него имеется защита, которая легко могла бы отбить подобную атаку. Но сейчас, для всех этих местных, паренек был одет в обычный комбинезон охотников, хоть и добротный, и хорошо сшитый, что явно выдавало его стоимость, но все же обычный. А обычный комбинезон в принципе не заставит подобный острозаточенный металлический штырь отрикошетить в сторону. То есть ему приходилось намеренно уворачиваться от такой угрозы, что он и сделал. Причем достаточно плавно и в чем-то даже насмешливо, что явно поразило неизвестных ему стражей этого поселения. «Вы что, совсем обалдели?» – удивленно вскинул на них глаза парень, заставив этого молодого стража покраснеть, то ли от злости, то ли от смущения, а остальных даже виновато рассмеяться. Тут к ним с разговором вышли, а они уже стреляют. «Да, чтобы вы так к своим женам домой приходили», а у тещи был в руках самострел. Коротко выругавшись, паренек не стал приближаться к их укрепленной баррикаде, а потребовал, чтобы к нему привели того самого стража Анджея, который уже прекрасно знал, что и для чего ему нужно будет сделать. В этот день его на службе не было, однако, едва услышав о том, что его спрашивает какой-то странный охотник, вышедший с территории зеленой зоны в одиночку, этот страж, который, как раз таки, отсыпался после суточного дежурства, тут же примчался, и даже не стал ждать проверки, а сам вышел за баррикаду, чтобы переговорить с пареньком. Что, опять нужно к профессору сходить? Как и следовало догадываться, он быстро сообразил, что это всего лишь дополнительная возможность ему самому неплохо подзаработать. И тебя опять через 2 дня здесь ждать? Или, может быть, через 3 лучше? Просто так хоть запас времени будет. А то прошлый раз мы с ними неслись как в жопу ужаленные, даже запыхались. Несмотря на то, что ехали на электрокарах, но это же обратно, а туда-то мне будет не так-то легко добраться, у меня-то своего электрокара нет. Немного подумав, Серк все же согласился прийти через 3 дня, что явно порадовало стража, по крайней мере так у него есть своеобразный задел по времени, но на всякий случай Серк все же предупредил Анджи о том, что ему будет лучше помалкивать и не распространяться о том, куда он отправляется, а главное, зачем. По той простой причине, что у них могут оказаться враги в поселении. А когда тот удивился, слегка хмыкнув, паренек поинтересовался тем, не искал ли никто десяток пропавших охотников. И пропали они как раз именно в тот самый день, когда у них здесь с профессором Риганом была встреча и торговля. Да, пропало тогда 2 группы, но они в тот день, как раз таки, с утра пораньше ушли, задумчиво проговорил страж. Но потом, видимо, все-таки сопоставивший некоторые факты и сумевший сделать определенные выводы, задумчиво нахмурился. «Неужели они пытались тебя перехватить? Вот ублюдки! А ведь выглядели такими, добропорядочными!» Коротко хмыкнул в ответ Серк и медленно покачал головой. «Да, нет уж, они давненько этим делом промышляли и даже проговорились, пока я их слушал, что для них в порядке вещей грабить и убивать охотников в зеленой зоне. Да, они никогда дальше 2 секторов от поселения не отходили, а трофеи наверняка хорошие приносили. Вот и подумай, пожалуйста, о том, откуда у них могли взяться такие трофеи, если данные индивидуумы никогда не рисковали как следует. А потом они пошли за мной, поглубже в зеленую зону. Наверное, думали, что одиночку им будет куда проще поймать. Однако они не учли того, что у меня есть свои тропы, про которые знаю только я. Так что, в скором времени, они стали кормом для хищных растений, и на мне их крови просто нет. Это факт. Все это паренек специально сказал таким тоном, будто он сам, лично, никак не навредил этим людям. А вот завести их в ловушку из хищных растений можно было вполне. Кто им виноват, что они были настолько ненаблюдательными, что не увидели у себя под носом каких-то потенциальных проблем. Это уже касается только их лично, и никого более. Зато теперь станет понятно, кто это был и чем они вообще промышляли. Хотя было у паренька своеобразное предположение о том, что кое-кто из местных точно догадывался об их истинных мотивах и интересах на территории зеленой зоны. Только вот данные индивидуумы старались этот факт не особо афишировать. Вполне возможно, что эти охотники даже с кем-то из охраны этого поселения делились. Все-таки как следует узнать то, что кто-то из охотников является самым эффективным и продуктивным, за пару месяцев жизни в данном поселении просто не получится. А значит, у них среди охраны точно был свой информатор. И этот информатор, благодаря стараниям паренька, теперь остался без дополнительного дохода, что вряд ли улучшило ему настроение. Но это уже не проблемы самого молодого охотника. Объяснив еще раз стражу все то, что именно ему нужно сказать профессору Ригану, и на что намекнуть, Молодой охотник спокойно развернулся и исчез обратно в полумраке коридора, ведущего в сторону зеленой зоны. Сейчас ему нужно было вернуться обратно в то самое убежище в лифтовой шахте и аккуратно наблюдать за ближайшей территорией. Если кто-то догадается о том, о чем вообще был этот странный разговор, и решится попытаться перехватить продавца, то, учитывая тот факт, как в прошлом состоялись подобные торги, эти индивидуумы уже на второй день начнут устраивать засаду, благодаря чему у парня все же будет шанс перехватить таких любителей чужого имущества, и уже в более спокойной обстановке с ними разделаться. Да, даже если они и будут охотиться не за ним, а за кем-то еще, это уже полностью их собственные проблемы. За своей спиной таких индивидуумов парень оставлять не собирался. Да, возможно, он таким образом спасет кого-то другого, может быть даже и не такого уж и хорошего человека, какого бы хотелось. Однако, делая подобные шаги, молодой охотник также обезопасит и себя самого, а это на данный момент имело для него первоочередное значение, а все остальное отходило на задний план. Вот же, чуть не попался. Тихо выдохнул себе под нос паренек, когда, едва успев выйти из коридора, ему пришлось чуть ли не перекатом уходить в сторону с этой довольно сильно протоптанной тропы. И все только потому, что навстречу ему уже даже довольно шумя, шла группа охотников с каким-то грузом. Благо, что он был от них еще за поворотом, и они его не увидели. Сам же парень, закатившись за ближайшие кусты, практически распластался на почве, за небольшим, но довольно раскидистым кустом, и хотя и находился практически вплотную к тропинке, его так и не заметили, так как эти охотники уже слишком расслабились, и прямо перед ними зиял своим полумраком тот самый коридор, который выходил прямо к поселку, а это с их стороны могло стать весьма серьезной ошибкой, всего лишь по той причине, что именно здесь их и было проще всего перехватить, именно потому, что они этого уже точно не ждут, а стражи поселка, даже если бы и услышали с той стороны чьи-то вопли и крики, вряд ли стали бы вмешиваться в происходящее на территории зеленой зоны. Скорее всего, они бы просто самоустранились, и даже не стали бы переживать о том, что практически у них под носом мог погибнуть кто-то из их собственного поселения. Но так как у парня таких желаний не было, да и не собирался он нападать на охотников, честно выполняющих свои задачи, молодой охотник просто дождался, пока эти индивидуумы веселой гурьбой пройдут мимо, а потом, также аккуратно двинулся вдоль стены в нужном ему направлении. Сначала он добрался до вентиляции, через которую попал в коридор, ведущий уже в соседний сектор, а уже там направился прямиком в лифтовую шахту, и только забравшись в ту самую технологическую выемку, в которой можно было даже палатку поставить, смог наконец-то выдохнуть с облегчением. Первая часть его плана была сделана, а вторая... Вторая напрямую зависела от сообразительности не только профессора Ригана, но и самого этого стража Анджея. Ведь парень намеренно предупредил через него старого ученого о том, что в этот раз приволок ему достаточно ценные трофеи, которые могут стоить в несколько раз дороже того, что было в прошлый раз. Да, сам Серк прекрасно понимал, что в данной ситуации он тоже сильно рискует. Мало ли, вдруг у тех охотников за чужим имуществом информатором был, как раз таки, именно этот Анджей. Однако он рассчитывал на то, что, судя по его радости, и отсутствию особого разочарования или даже злости, когда и сам этот страж понял, кто помог той самой десятке горе охотников исчезнуть в зеленой зоне навсегда, что для него все это было новостью. Значит, он был тут совершенно ни при чем, и хотя бы этот факт, но все-таки немного порадовал паренька. А расположившись на отдых, и спокойно прикрыв глаза, парень практически не заметил, как задремал, и уже в полудреме, заметив напротив себя тот самый штекерный разъем, который на данный момент сам везде старательно разыскивал, уже на полном автоматизме вытянул к нему руку, с тем самым наручем, от которого в сторону разъема довольно быстро сначала выстрелила, а потом и исчезла тонкая стрела из наноботов. Что поделаешь, но если уж начал делать подобные дела, тем более там, где можешь впоследствии сам часто появляться, то лучше все это не пускать на самотек, и не рассчитывать на то, что справишься с подобным многозадачным и довольно разветвленным по своей структуре противником, как этот искусственный интеллект Ковчега, всего лишь одним уколом в какое-то одно место, особенно расположенном где-то на периферии. Нейросеть в данном случае ему ничего не говорила, по той простой причине, что обмен информацией с ядром колонии наноботов у нейросети шел в, так называемом, в фоновом режиме, а сам паренек в этом деле уже никак не участвовал. Нейросеть должна была анализировать, координировать и даже принимать решения именно в пользу своего носителя. Ну, а какой ей может быть смысл допускать его гибель? Ведь в этом случае она и сама, даже если обладает своеобразным сознанием и собственными интересами, тоже, скорее всего, банально погибнет, и уже только из-за этого у парня были надежды на то, что в этой ситуации он все-таки получит желаемое, а заодно и узнает, для чего искусственному интеллекту Ковчега вдруг понадобились все самые ресурсы, которые он так деловито стащил с кладовых ульярхов, а также и о том, что там могло быть ценного, из всего того, что сам паренек не успел прибрать к своим руками. Серг заранее понимал, что, вполне может быть и такое, что что-то не успел обнаружить, или даже мог пропустить мимо своего контроля. Поэтому и переживал, так как понимал, что размер улья был слишком велик, и всегда существовала возможность того, что он сам что-то упустил или пропустил. Именно из-за этого он и хотел наверстать упущенное. Тем более, что то, что он упустил, действительно могло быть именно тем, что он так старательно искал. Один же куб с наноботами он все же нашел, да, не то, что ему было нужно, но то, что могло бы ему помочь. И это был факт, тот самый факт, который должен был сыграть свою роль. А сейчас он просто отдыхал, ожидая, пока Анджей сходит в Нью-Дели и приведет к нему навстречу старого профессора Ригана. Причем в этот раз профессор и сам уже должен понимать, что прямой намек о большой стоимости груза не мог быть случайным. А значит, он должен взять с собой необходимое количество средств, чтобы суметь выкупить доставленные трофеи. Ну, не хотелось парню снова тащиться со всем этим, да еще и по лифтовой шахте. Просто не хотел, и все. А дальше, будь что будет. Да, он понимал, что после такой покупки на него точно могут объявить охоту, но он исчезнет в зеленой зоне, а на территорию заброшенного поселения сейчас посторонним действительно лучше не соваться. Тем более, после последних изменений, которые эти самые наноботы внесли в боевых дронов Ковчега, изменив не только их приоритеты, но и еще кое-какие функции этих обычно послушных воле искусственного интеллекта механизмов. Но пока они послужат интересам парня в том виде, в котором и находится, а дальше будет видно. В этот раз все обошлось. Пока Серк внимательно наблюдал за этим и соседним сектором, время от времени шастая туда-сюда через вентиляцию, за эти 3 дня он так и не заметил ничего подозрительного. И даже тогда, когда перетащил груз, который собирался обменивать на кредиты, поближе к этому поселению, то не увидел никаких попыток подготовить ему засаду. Зато когда он все-таки появился на выходе из коридора, его действительно ждал довольно серьезный прием. Для начала стоит отметить тот факт, что среди наемников, сопровождавших профессора Ригана, парень увидел несколько новых лиц и сразу же насторожился. Однако тот самый командир отряда Риг тут же постарался успокоить парня, объяснив все это тем, что это новые члены его отряда, которых он набрал в виду того, что в последнее время занимается перевозкой довольно ценных грузов, а это дело было весьма небезопасное. Тут уж и сам парень все прекрасно понимал. Старый профессор же буквально дрожал от нетерпения, когда заметил тяжелый ранец за спиной парня и своеобразный сверток, торчащий из него вверх. «Неужели это то, что я думаю?» Довольно потирая слегка подрагивающие пальцы, профессор с трудом дождался, когда парень достанет эту своеобразную установку архов из своего ранца. «Неужели я наконец-то смогу этот аппарат изучить?» «Прекрасно, мы его точно берем. А что еще есть?» Последний вопрос старый ученый тоже задал не просто так, так как заметил, что из ранца Серг достает еще какие-то свертки, разложив которые перед старым профессором, он пояснил, что это такое было, но при этом специально уточнил тот факт, что все это трофеи из логова разумных жуков, включая в этот список даже тот самый пищевой брикет в оранжевой упаковке. И удивление профессора можно было понять, ведь он тоже увидел весьма оригинальную оранжевую упаковку. При этом, ранее он точно ничего подобного не видел, и это было подозрительно. Неужели люди даже сами понятия не имели, каким образом можно использовать тот самый конвейер, создающий пищевые брикеты? Если это так, то в данном случае они много потеряли, и продолжали терять буквально с каждым днем. На всякий случай, вместе с этим брикетом, паренек передал профессору еще и тот самый блистер с таблетками, которые ввели этого старика в еще больший ступор, не говоря уже про уточнение парня о том, что все это было изъято ему архов. а таблетки. Ну, он сам видел, как архи их употребляли, будто бы от этого что-то могло измениться. Или же сами эти таблетки имели какое-то достаточно серьезное значение для этих жуков. При этих словах профессор Риган тут же еще сильнее насторожился и принялся очень внимательно осматривать блистер, не говоря уже о пропищевой брикет, так как упаковка действительно была ему знакома по своей форме, а вот расцветка. Хотя, парень все же расслышал тихий шепот этого старика о том, что были какие-то слухи про подобные брикеты, но их никто всерьез не воспринимал. Так все считали, что это какие-то досужие домыслы каких-нибудь ленивых зевак. А тут, прямо перед ним лежал такой брикет, который, судя по всему, будет изучаться самым тщательным образом. Торговались они недолго. Профессор Риган, после того как увидел желанную добычу, вообще поплыл. Он сразу же выдал парню требуемую сумму. И тот факт, что паренек затребовал аж 30 тысяч кредитов только за установку в виде спаренного лазерного излучателя, никак не повлиял на его решимость заполучить желаемое. Этот старик даже не обратил внимания на оговорку парня о том, что он все же будет вынужден продать точно такую же установку на сторону. Хотя Серг даже назвал представителей города Гринхивен, куда собирается ее продать, но в той же комплектации. И все только из-за того, чтобы не получить каких-нибудь дополнительных проблем со стороны тех разумных. Однако, при всем этом, сам молодой охотник, в качестве жеста доброй воли, указал профессору Ригану на то, что такие установки у архов являются встраиваемыми прямо в тело тяжелых юнитов, то есть, тех самых, что явно специально были модифицированы и выращены. И эти установки для них являются чем-то естественным, как для человека его руки. И, судя по тому, с каким громким хлопком разлетались их тела в разные стороны, источник энергии, или те самые накопители энергии, явно имели какое-то отношение к внутренним органам этих существ. Может быть, это была и косвенная информация, но для такого разумного даже подобная подсказка была вполне достаточной. Тем более, что с представителями другого города парень так сильно откровенничать точно не будет, так как не видит для этого никаких причин. Ну, а для чего ему это нужно? Тем более, что ученые из того города не проявляют особого рвения к подобным контактам. Они просто присылают наемников, которые должны скупать все необходимое, и, не более того. А раз они настолько ленивые, то так уж и быть, пусть сами поднапрягутся и попробуют найти какие-либо дополнительные нюансы или подробности, за которые некоторые индивидуумы были бы даже готовы доплатить. Но самого парня это сейчас никак не интересует. Для него было важно то, что он выполнил свое обещание, попутно договорившись с самим старым профессором о том, что, возможно, в будущем, он также выйдет на территории поселения Приграничья. Пусть просто там предупредят местных стражей о том, что вскоре у них может появиться подобный гость, а остальное нужно будет решить уже по мере поступления потенциальных проблем или каких-либо сложностей, от появления которых сам молодой паренек не отказывался, так как понимал, что от всего этого ему отстраниться просто не получится. Поэтому и приходилось думать о таких вещах заранее. В общей сложности за этот торговый день паренек получил от старого профессора сразу 40 тысяч кредитов. Ни много и ни мало, прилично. Причем вся оплата была произведена именно монетами с номиналом в 1000. Хотя все происходило в окружении наемников, которые пришли со старым профессором, однако даже их слегка ошалевшие лица могли примерно подсказать заинтересованным разумным то, насколько необычные торги прошли прямо у них под носом. Но это уже никого не интересовало. Сложив 4 стопки по 10 монет в специальную шкатулку, которую заготовил из хитиновых пластин архов, Серк все так же деловито направился обратно в зеленую зону, где уже привычно тут же нырнул в кусты и постарался исчезнуть, старательно запутав следы. Как профессор будет выбираться со всем этим грузом, самого парня сейчас ни капли не беспокоило. Главное заключалось в том, что он сам получил желаемое. А что будет делать сам этот старик, его уже не касается. В первую очередь для него имело значение именно то, что торговля налажена и продолжается дальше. Остальное для него на данный момент значения не имело. Тем более, что освободив свои руки, он мог все же попробовать дойти до Нью-Авалона и там также постараться взять под контроль всю ближайшую территорию. К тому же, он все еще хотел попробовать добраться до тех лабораторий, в которых и проводили опыты, создавая прототипы универсалов. Ведь он уже заранее нес с собой даже те самые сосуды с консервационным составом, чтобы иметь возможность сохранить нужные профессору образцы. Конечно, кому-то это все могло показаться достаточно глупым шагом, но для парня подобное также было не суть важно. Он действовал так, как ему подсказывала его собственная интуиция, а она ему сейчас советовала двигаться именно таким образом, что он и сделал. Ко всему прочему, он помнил о главном. Та часть территории, неожиданно для него, оказалась под контрольной работе автоматических систем, и этот факт стоило заранее учитывать. То есть, раз эти системы продолжали функционировать, в виде хотя бы тех самых камер наблюдения, этой странности заранее стоило опасаться. Возможно, часть той территории также заинтересовала Прометея по какой-то, никому неведомой причине. Как результат, можно было догадаться о том, что этот интерес может быть весьма опасен для людей. Мало ли что этому искусственному разуму там могло быть интересно, возможно, именно он и посодействовал возникновению тех самых прототипов универсалов, которые и уничтожили население этого города. Слишком уж они какие-то были, совершенные, для людей. Да, люди любили заниматься подобными исследованиями, но их мастерство в генетике не было настолько эффективным. Это можно было достаточно точно сказать, по крайней мере, в отношении того прототипа, до которого сам молодой паренек все же смог дотянуться. И этот факт заставлял его все чаще и чаще задумываться о потенциальных последствиях. А в том, что последствия все-таки будут, Серг даже не сомневался. Он понимал, что если этот древний искусственный разум все же поймет, что именно делает сам молодой охотник, то наверняка постарается от него избавиться. И все только потому, что подобная угроза его планам, а особенно появление возможности срыва подобных замыслов, явно никому не понравится. Хотя, вполне может быть и такое, что этот древний искусственный интеллект, который управлял ковчегом, на самом деле заранее предусмотрел подобное развитие событий. Может, поэтому он начал проявлять излишний интерес к территории заброшенного поселения, начал вроде бы в чем-то даже помогать молодому пареньку, подослав к нему не только тяжелых боевых дронов в виде своеобразной охраны, но также и того сервисного дрона, который старательно выполнял часть функций, которые ранее был вынужден выполнять, при этом отвлекаясь от своей обычной рутины, сам паренек, не говоря уже о том, что дроны-ремонтники весьма старательно установили, а, скорее надо сказать, восстановили работу видеонаблюдения на территории заброшенного поселения. Все это было бы сложно объяснить, если не учитывать интересы этого древнего, но до сих пор необъяснимого для людей разума. Выдвинувшись обратно в зеленую зону, Серг специально двигался таким образом, чтобы обходить стороной те места, где он действительно мог бы столкнуться с какими-нибудь разумными, вроде тех же охотников. Нет, он не подозревал всех и вся в том, что все хотят ему навредить, но опасения определенного рода у него были постоянно. Он прекрасно помнил о том, что ему в прошлом рассказывал отец, а тот говорил именно о том, что встреча двух отрядов охотников в зеленой зоне, или тем более в зеленой бездне, в 95 случаях из 100 приводила к столкновению. Все только из-за того, что между охотниками разных поселений существовала весьма жесткая конкуренция. И все только из-за того, что от их добычи могла зависеть и своеобразная заинтересованность торговцев, которые приезжают в тот или иной поселок, а этой поставки ресурсов, и определенная выгода. В общем, те самые факторы, которые влияли на существование поселений, в данном случае и толкали людей на это глупое противостояние, которое и выливалось в подобные кровопролитные бои между представителями разных поселений. И очень часто охотники, даже просто израненные, возвращаясь обратно в собственное поселение, после такого столкновения фактически через несколько часов после выхода на охоту, просто с пустыми руками, но при этом радующиеся гибели группы охотников из другого поселка, не считали, что они зря потратили время и силы. Для них подобное было вполне естественным. Это вот охотникам из 114-го поселения сравнительно повезло. Их поселок в данной ситуации находился практически на отшибе, и полноценного противостояния с другими поселениями у них, как такового, просто не было. Особенно после гибели 120-го поселения. Тут уж ни о каком противостоянии речи не шло. Зеленая зона оказалась фактически в шаговой доступности, чем они и пользовались, проложив собственные маршруты и, в худшем случае, теряя своих людей именно в столкновениях с какими-нибудь хищными тварями с этой достаточно опасной территории. Что тут можно было сказать? Но противостояние людей с природой фактически было вечным и легендарным. Люди всегда старались пересилить природные силы, взять их под контроль, и даже были попытки вынудить себе подчиняться. Но природа была настолько самодостаточной, что люди в нее просто не вписывались. Честно говоря, еще во время занятий уроками истории, не говоря уже об остальных уроках, которые им, время от времени, приходилось посещать в поселке, как и всем детям, чтобы они хоть что-то знали о прошлом своего народа, сам паренек очень часто задумывался о том, что люди не вписываются в общую структуру Земли, и у него создавалось стойкое впечатление того, что люди не являются естественным проявлением разума или каких-то живых существ на территории этой планеты. Все получалось до такой степени странно, что первой мыслью паренька, как только он начал задумываться о таких вещах, была догадка о том, что люди могли быть либо умышленно, либо случайно, но именно переселены на эту планету. Ну, слишком уж странно все было. Взять хотя бы ту самую теорию Дарвина, которую всем старательно впихивали, как какой-то догмат, или даже какую-то аксиому, не требующую доказательств. Якобы люди произошли от обезьян. Да, есть определенная схожесть, но есть также и нюансы, которые каким-либо образом игнорировать просто нельзя. Взять хотя бы волка и собаку. Эти два вида разных существ произошли от одного корня, хотя они и между собой достаточно сильно различаются. Особенно если брать те самые породы собак, которые были выведены искусственно самими людьми. Но сейчас речь идет не об этом, а именно о том, что даже если эти два вида считаются разными, но у них один корень, то эти два вида могут иметь потомство. И это самое потомство, известное как волкособы, впоследствии также могут иметь потомство. Почему? Да просто потому, что у них сходный ДНК-код, и количество хромосом совпадает. Как результат, они действительно являются потомками одного вида. Но если Дарвин утверждает, что люди произошли от обезьян, то почему у обезьян и людей разное количество хромосом? Да, именно что разное, и отличается это количество именно на две хромосомы. То есть, если попытаться скрестить обезьян с людьми, что, кстати, и пытались сделать некоторые ученые еще на Земле, все же рассчитывая попробовать вывести своеобразный гибрид для создания универсальных солдат, что было в моде во время гонки вооружений, то выяснилось, что у таких вот гибридов появляется одна непарная хромосома, а это был прямой признак того, что в данном случае речь идет о двух абсолютно разных видах существ, у которых нет и никогда не было общего корня. Точно так же происходит у того же мула. Был на Земле такой искусственно созданный вид существ, весьма полезных для человека, но не имеющих возможности размножаться. Вот эта самая непарная хромосома и не дает возможности искусственному порождению существу иметь потомство. И это факт, с которым не поспоришь. Мул появлялся после скрещивания, именно что умышленного, лошадей и ослов, и брал этот искусственный вид от двух своих родителей все самое лучшее. Он был вынослив, неприхотлив и достаточно силен, но, как уже говорилось ранее, ни в коем случае не мог размножаться. Не положено ему это было по законам природы, и все только потому, что его родители имели отношение к разным видам. Как факт можно понять, что, если брать за аксиому теорию того же самого Дарвина про происхождение людей от обезьян, то возникает вопрос, как он сделал подобный вывод, к тому времени еще даже не зная о существовании ДНК, а просто нашел два похожих внешне вида существ и сделал определенные выводы. Но есть определенные нюансы, про которые он просто забыл. Дело в том, что проводя исследования еще на Земле, люди обнаружили, что обычно есть своеобразные переходные варианты, когда от какого-то вида откалывается отдельная ветвь, и этот вид потом развивается по собственной линии. Так вот, у людей и обезьян такого переходного вида просто не существовало. Вот и все. Да, обезьяны могут копировать людей. По крайней мере, на Земле могли. Говорят, что они могли даже начать перенимать от людей весьма вредные привычки вроде курения и даже употребления алкоголя, как это делали те самые люди, в семье которых они и жили. Но это не показатель. Тот же попугай тоже начинал вполне осмысленно общаться с людьми, но это почему-то не делало его разумным существом, или кем-то, от кого могли произойти люди. Тот же ворон, тоже, кстати, очень умная птица была, и когда оказывалась изолирована от своего вида, то начинала общаться с людьми, тоже вполне осмысленно и связно. Но ни ворона, ни попугая, Почему-то люди не воспринимали как в своих предков, а вот обезьян приняли. Хотя в ДНК была просто невероятная разница. И вот на все эти вопросы весьма любознательному пареньку просто некому было ответить. Те самые люди, которым он задавал подобные вопросы, просто отмахивались от него. Какое теперь это все имело значение, когда они уже давно забыли о том, что вышли с территории той планеты, на которой существовало огромное многообразие видов различных существ, довольно приличную часть из которых люди сами же старательно и уничтожили. Это, кстати, тоже был один из показателей, зачем люди уничтожали всех существ, до которых только могли дотянуться. Как только он об этом услышал, у Серга сразу создалось весьма стойкое впечатление того, что люди все это делали намеренно. Ну, будь они природным явлением на планете, то вряд ли стали бы так поступать, хотя бы по той причине, что для природных существ подобное кровопролитие и кровожадность были неестественными. Вот взять хотя бы то, что произошло с бизонами в Америке, что сделали европейцы, когда приехали в Америку и увидели эти огромные, занимающие довольно обширные территории, стада. Они устроили тотальную охоту на бизонов, но не ради еды, а ради того, чтобы собирать коллекции хвостов и хвастаться потом друг перед другом их количеством, а значит и собственной удачливостью как охотников. Огниющие трупы убитых ими бизонов так и остались валяться в прериях. Именно после этого бизоны практически полностью были истреблены. Зачем они это делали? Просто чтобы показать свою силу. Кто из природных существ действует подобным образом? Да никто. Даже те самые хищники, которые охотятся на более слабых и травоядных, делают это только ради еды. Были даже замечены случаи, когда те же львы не трогали какую-нибудь антилопу, проходящую неподалеку от их лежбища. И делали они это всего лишь только по той причине, что были сыты. Им не было никакой нужды убивать живое существо, только ради развлечения. Именно люди убивают, насилуют и делают кому-то больно, только ради развлечения. В природе таких существ просто нет и быть не может. И чего это меня на философию вдруг потянуло? Задумчиво вздрогнул паренек, когда в очередной раз задумавшись едва не вышел на тропу, ведущую к одному из поселений людей. Быстро встряхнувшись, он снова отклонился от этого, протоптанного людьми маршрута, и углубился в зеленую зону, следуя маркерам, которые ему указывала нейросеть. Судя по всему, этот сектор тоже уже был обречен, в данном случае имеется в виду не только сектор, в котором он находился, и где уже вовсю властвовала зеленая зона. В данной ситуации парень имел в виду весь этот ярус, на который спустился. Да, поблизости пока еще были какие-то поселения, и даже, вполне возможно, был поблизости какой-то город. Что это были за поселения, сам Серк не знал, но в первую очередь его заинтересовало все это именно по той причине, что он заметил главный нюанс. Когда он находился возле очередного хлебного дерева, где собирался заночевать, нейросеть внезапно сообщила ему, что наноботы, которые он продолжал старательно распространять на этом ярусе, уже добрались до местного ретранслятора и взяли его под контроль. Практически сразу перед ним развернулся виртуальный план данной территории, что даже заставило его слегка вздрогнуть. Теперь он точно был уверен в главном. Прометей постоянно контролировал живущих на территории Ковчега разумных, и не только разумных существ. Даже сейчас, находясь в этом секторе, он мог локализовать перемещение различных существ, потенциально опасные зоны и возможные угрозы на этой территории. Более того, так можно было обнаружить другие маршруты, которые могли, точно так же, как те самые лифтовые шахты, сократить ему путь. Это было все настолько удивительно, что парень даже растерялся на некоторое время, но потом понял свою выгоду. Даже если он сможет только так использовать эти самые ретрансляторы, то в данной ситуации все это дает ему возможность быть более эффективным и даже отслеживать тех, кто будет пытаться его перехватить. А это все-таки дополнительные возможности, которые впоследствии могут спасти ему жизнь. И это было важно. Именно поэтому, снова встряхнувшись, он все же отправился ночевать на хлебное дерево. Хотя уже видел несколько достаточно спокойных участков территории этого сектора, где можно было даже на дерево не забираться. Но так ему самому было спокойнее. И все только потому, что излишне сильно расслабляться он не хотел, так как понимал, что пока не контролирует большую часть территории, по которой перемещается, и в данном случае если он расслабится где-то в одном месте, то в другом месте, где такого контроля нет, Подобная расслабленность сыграет с ним злую шутку. Зато сейчас он прекрасно видел, что неподалеку от него проползает кольчатый червь, а в другой части сектора две крысы весьма старательно что-то доедают. Скорее всего, либо малого кольчатого червя поймали, либо собственного товарища доедают. Возможно, тот был ранен или даже убит. Есть у местных хищников такая способность к каннибализму. Они поедают себе подобных, если те не жизнеспособны. И это был факт, почти как люди. А что, если люди видят кого-то слабого или больного, то в 90% случаев из 100, они старательно начинают давить и гнобить такое существо, желая его уничтожить. Сами же при этом, именно за счет унижения такого больного и слабого они и возвышаются. А что, ведь это правда. Сам паренек сколько раз видел подобное. Да что там видел. Вот, например, у него обнаружили слабость, которая заключалась именно в том, что его собственная мать от него отказалась. И какой был результат? Его тут же постарались выкинуть из сообщества людей, желая просто уничтожить. Причем, в данном случае, он прекрасно видел, что с этим фактом были согласны все 100% жителей 114-го поселка. Зато сейчас они все пожалели о случившемся. И даже если кто-то и радовался ранее подобному событию, которое произошло в жизни Серга, то сейчас они весьма демонстративно об этом жалели. Уж очень демонстративно. Именно потому, что поняли главный фактор. Этот парень мог бы эффективен и полезен, но они уже упустили свой шанс. Память такая штука. Она не давала парню забыть о подобном унижении с их стороны. Привычно и вполне спокойно переночевав на раскидистой верхушке хлебного дерева, паренек внимательно осмотрелся, проверил опять ту же схему сектора, заметив то, как, согласно показаниям, сдвинулись те самые существа, что могли представлять определенную угрозу для молодого охотника, после чего двинулся дальше, стараясь не отходить в сторону от маршрута, который проложила нейросеть уже с учетом новых данных, поступающих прямо с ретранслятора. Кстати, именно в этот момент нейросеть также дала парню понять, что даже на этих территориях цвет его маркера был условно желтым, то есть, потенциальный враг. А почему? Ведь те, кто живет на борту ковчега, должны были находиться под так называемым покровительством Прометея. Что означает подобный маркер? Только то, что он уже предполагал. К тому же, когда нейросеть показала ему те сектора, где все еще жили разумные существа, люди или кто-то еще, то парень, к своему неудовольствию, заметил то, что все они были обозначены нейтральным белым цветом, или бежевым, но явно не желтым. То есть, они не представляли собой угрозу Прометею и его планам. А вот сам парень почему-то вызывал у него определенные опасения. Это был тот самый факт, который подтвердил его опасения в отношении возможных поступков со стороны этого древнего искусственного интеллекта. Теперь-то парень был уверен в том, что не зря начал это своеобразное противостояние с ним. Если этот искусственный интеллект намеренно зачем-то выделяет именно Серга, то все это подтверждает тот факт, что в отношении парня у него действительно есть какие-то планы, а участвовать в этих планах паренек точно не собирался, так как не понимал всего того, что мог просчитать этот искусственный интеллект. Ведь только сам факт того, что Прометей должен был контролировать всю территорию Ковчега, а также и жизнь обитающих на его борту разумных существ, уже говорил прямо о том, насколько это может быть мощный и разносторонне развитый искусственный разум. И в данной ситуации паренек заранее находился в проигрышном положении, которое в один прекрасный момент могло превратиться в полноценную и, возможно, даже смертельную ловушку. Продолжая двигаться дальше, он все так же старательно распространял на Набатыва все попадающиеся ему на пути технологические разъемы. Время от времени, ему попадались также и разрушенные пульты, или даже разбитые дроны, которые также играли свою роль, так как паренек старательно, при помощи того самого ядра колонии наноботов, перерабатывал такие останки в новые порции подобных микроскопических диверсантов. И если бы кто-то сейчас за ним наблюдал, то он бы понял, что этот своеобразный наруч фактически постоянно то увеличивался, то уменьшался, становился то толще, то тоньше. Но для этого нужно было быть постоянно с ним рядом, чтобы видеть подобные нюансы. Сам же парень надеялся на то, что дойдя до Нью-Авалона, он все-таки получит возможность взять систему, которая контролирует ту территорию, под свой контроль, и в конце концов сможет локализовать то, что ему нужно и даже, возможно, сможет разобраться в происходящем там более подробно, чем это было возможно сделать ранее. Ему было интересно то, кто же там продолжает наблюдение. Да, раньше он подозревал, что это мог быть прототип универсала. Хотя бы тот самый, которого Серк сам уже убил, или один из тех, кто там все еще существовал. Однако, когда он нашел логово того убитого прототипа, то там не было ничего напоминающего панель, позволяющую использовать видео с камер, или хотя бы просматривать видео с них. То есть это был не он, и теперь нужно было все-таки определить то, кто пользуется тем самым пунктом управления. Возможно, этим делом занимался тот самый искусственный интеллект, который контролировал тот ярус. По приказу Прометея он мог сделать еще и не такое. Вполне возможно, что этим контролем занимался кто-то достаточно разумный, но при этом все-таки вынужденный остаться на территории заброшенного города. Точно так же, как сам Серк был вынужден поселиться в руинах 120-го поселения. Мало ли что могло здесь случиться, вдруг это был кто-то из тех самых ученых, кто все же сумел вывести какой-нибудь ген регенерации, что и проверялось на том прототипе, а потом использовал эти знания и на себе, и благодаря подобному стал фактически вечным. Да, после того, как он заинтересовался этим вопросом, нейросеть парня тоже сделала определенные выводы, просканировав его тело, и сообщила о том, что на данный момент, после введенных модификаций, тело ее носителя может прожить не менее 400-500 лет. Для человека это был очень приличный срок жизни. Однако, при этом нейросеть как бы случайно обмолвилась о том, что вполне возможно этот срок еще больше увеличить, если провести дополнительные модификации. Но для этого нужно немного другое оборудование в виде дополнительных комплексов наноботов, сугубо медицинских. Как ни крути, но те наноботы, которые использовала нейросеть для модификации тела паренька и создания внутри него собственной системы, имели в данном вопросе не то предназначение. Поэтому это были дополнительные размышления, над которыми сейчас бился разум парня. Когда спустя всего два дня парень все же заходил на территорию в Нью-Авалона, то он постарался сделать все точно так же, как и в прошлый раз. Несмотря на то, что коридор, через который можно было войти на ту территорию, все же был свободен от живой пробки в виде довольно крупного кольчатого червя, как это было в прошлый раз, он все равно решил пробраться туда через вентиляцию. Так его подтолкнула поступить интуиция. И когда он это сделал, то понял, что не ошибся, так как фактически прямо под собой, у входа в этот тоннель, ведущий прочь с территории заброшенного города, он вдруг заметил легкое копошение, что заставило его насторожиться и более внимательно приглядеться к происходящему там. Неожиданно для себя он увидел двух существ, которые действительно выглядели достаточно странно, но, по сути, вполне ожидаемо для данной территории. Этот вентиляционный тоннель, в котором сейчас весьма старательно укрывался Серк, был узким, прохладным, с облупившимися внутренними стенками из серого сплава, давно не видевшими техобслуживания. Сквозь решетку под ним открывался вид на огромный сектор, погруженный в легкий сумрак. Когда-то здесь, по архивам, стоял город Нью-Авалон, одна из первых экспериментальных урбанистических зон Ковчега, ныне разрушенная, заросшая и заброшенная. Ржавые каркасы зданий, переломанные мостики, сорванные двери, проросшие сквозь пол вьющиеся мхи, и тишина, вязкая, напряженная, как перед выстрелом. Сначала Серк лежал, вжимаясь в узкое пространство под самым потолком, едва дыша. Его нейросеть быстро отфильтровывала фоновый шум, фокусируясь только на движении внизу. Именно так он увидел их, с обеих сторон от главного входа в этот огромный сектор, в тени развалившихся зданий, почти сливаясь с окружающим фоном, затаились два существа. Их тела были гуманоидной формы, но едва ли человеческими. Фигура каждого из них была достаточно мощной, широкоплечий, с явным перекосом в сторону звериной анатомии. Мощные мускулы медленно перекатывались под плотной кожей, покрытой густым, плотным мехом цвета пепла, с легким синеватым отблеском. Он выглядел мокрым, словно был липким или пропитанным какой-то влагой. В местах, где он был особенно короток, на груди, плечах и шее, также проступали узлы тугих мышц, словно рельеф обнаженного зверя. Их головы напоминали волчьи, но слишком большие и вытянутые, с неестественно широкими челюстями, утыканными острыми, неровными зубами. Нижняя челюсть была немного приоткрыта, и из-под губ торчали длинные клыки. Губы слегка дергались, открывая и закрывая пасть в нервных спазмах, словно они постоянно скалились. Глаза, блестящие, желтые, с вертикальными зрачками, тревожные, настороженные, звериные. Их уши были длинные, подвижные, направленные вверх, дрожали, словно антенны, и постоянно меняли положение, реагируя на каждый новый звук, от скрежета металла в развалинах до гудения далекой энергосети. Но что особенно тревожило Серга, так это их реакция на него. Как только он приоткрыл вентиляционную решетку и чуть сдвинул свое тело, они тут же ожили. Один из них, что был ближе к южной арке, тут же вскинул голову, резко втянул воздух ноздрями. Его грудная клетка вздыбилась, один глубокий вдох, затем второй. Мех на загривке встал дыбом. Учуяли. Сделал он вывод, а нейросеть сразу же подтвердила. Анализ. Обонятельный аппарат высокой чувствительности, возможность улавливать химические следы на расстоянии до 30 метров. Второй хищник тоже зашевелился, встав в позу своеобразного полуприседа. Его когти, длинные, загнутые, медленно скребли по бетонной крошке, когда он осторожно менял позицию, стараясь не шуметь. Но Серг все слышал. Удар когтя по камню, короткий выдох, и снова вдох, вдох, вдох. Они не знали точно, где он, но чувствовали, что кто-то чужой уже проник в контролируемый ими периметр. Их реакция не была хаотичной. Это точно были не звери. Это хищники-стратеги. Координированные, опытные и очень голодные. Нейросеть тут же выдала лаконичное сообщение. Уровень угрозы высокий. Рекомендация. Не покидать вентиляционный канал. Тихо выдохнув, парень медленно и слегка нервно сглотнул, аккуратно закрыл решетку и прижался к металлу, затаив дыхание. Он знал, что сейчас любой шорох, вдох, выдох, теплый запах кожи, все это могло выдать его. Несколько мгновений, и они будут здесь. Теперь он точно понимал. Путь через Нью-Авалон – это не легкая прогулка по руинам. Это охотничий круг, а он, в нем чужой. Именно поэтому Серг сейчас неподвижно лежал в вентиляционном канале, едва сдерживая учащенное дыхание. Внутри все кипело. Его тело требовало движения, бегства, а разум хищно и хладнокровно анализировал всю эту ситуацию. Он спросил нейросеть, и та, как всегда, безэмоционально подтвердила его собственные догадки. Скрытность в растительности неэффективна, органы чувств целей приоритетно обоняние и слух, предлагаемые тактики. 1. Уничтожение. 2. Глубокое уклонение из зоны обонятельного охвата. 3. Отвлечение и превентивное нападение. Серг знал, что долго отсиживаться в вентиляции тут у него просто не выйдет. Эти твари слишком чувствительные, и если уйти не получится, значит, нужно их уничтожить. Быстро. Бесшумно не выйдет, но вот эффективно, вполне. Он достал из ранца кусок подсушенного мяса, плотный, темно-красный, тугой, пропитанный собственными соками. Его рука сейчас чуть дрожала, не от страха, а от прилива адреналина, захлестнувшего в момент, когда он в деталях просчитал все до конца. Параллельно со всем этим он также проверил и заряд бластера архов, тяжелого и достаточно угловатого оружия, с нестабильным, но чудовищно разрушительным сгустком энергии на выходе. Система самонаведения была отключена, она могла бы ему помочь, если бы у него имелись разученные специальные базы знаний. Пока же все придется делать вручную. План был прост. По возможности отвлечь первого, и в этот самый момент уничтожить второго, и только затем добить первого, если тот вернется. Все должно было пройти молниеносно. Все подготовив, он снова медленно и аккуратно приоткрыл вентиляционную решетку, проверил углы обзора, а затем метнул заготовленный кусок мяса в заросли слева от одного из засевших существ. Его подсушенная плоть шлепнулась в лианы и сорвавшиеся листья, издав хруст и влажный хлопок. Снова затаившийся хищник отреагировал мгновенно. Его морда дернулась в ту сторону, уши вытянулись вперед. Вдох. Второй. Потом он все же вышел из засады, по-пластунски двигаясь вперед, медленно, но с явным интересом. Все шло, как и было надо молодому охотнику. Серк не колебался. Его палец уже прижал ту самую спусковую мембрану, и бластер архов выпустил горящий сгусток энергии, пульсирующий и дрожащий, как растянутая в пространстве капля антиматерии. Выстрел ударил второго монстра прямо в грудную клетку, с шумом вспоров плоть, разорвав кожу, кости и внутренности, как бумагу. Тут же раздался довольно звучный хлопок, но в окружающей тишине могло показаться, что что-то взорвалось. Облако пара и дыма, вместе с клочьями шерсти и крови, разлетелось повокруг вскинувшегося было тела. Пораженное этим выстрелом существо практически сразу рухнуло, не издав ни звука, будто его сознание даже не успело как-либо отреагировать на настигнувшую его организм смерть.